Глава 24. Я взял тайм-аут. Возможно, элементарно не нашел ничего лучше. В любом случае, до вечера еще есть время, и чтобы перекипеть, и чтобы придумать, как лучше поступить в этой сложной ситуации. Прекрасно помню про требование Августа звонить в любом случае, но проблема в том, что клубок уже очень сильно запутался, и конфликта не избежать, хотя бы потому, что я сразу не рассказал ему о причине своего побега из дома родителей. С другой стороны, разговор с родителями так или иначе спровоцирует новые скандалы и проблемы. И лучше будет, если Август узнает об этом от меня, как бы тяжело мне не было бы сознаваться в том, что я натворил. Уже больше часа пытаюсь погрузиться в работу и справиться с этими мыслями. И все безуспешно. Не в силах дальше втихомолку бороться с самим собой, решил прогуляться за кофе, чтобы хоть как-то, хоть на секунду отвлечься. Я вышел из своего кабинета и уже было направился в нужную сторону, как вдруг из соседней двери, где базировались ребята-аналитики, вышел Джина. «О, Женя, твой папа уже ушел?» – спросил он меня, как всегда улыбаясь, и сразу же заставил своего друга вспомнить один момент из нашего разговора, который я тоже хотел бы прояснить. «Ты за кофе? Отлично, я тоже туда. Моя очередь делать его для всех, понимаешь? Идем вместе, будет веселее». Старый знакомый дружески положил мне свою руку на плечо, и мы уже вдвоем направились на кухню. Не сразу решился задать ему щекотливый вопрос. Он уступил мне первым приготовить себе ароматный напиток, и только после этого приступил к выполнению коллективного заказа от коллег. Пока я собирался с духом и подыскивал слова, Бьянче сам начал этот нелегкий для меня разговор. «Твой папа был чем-то очень недоволен, или мне показалось?» Поставив вторую кружку в автомат, повернулся ко мне итальянец. «Да, был», — ответил нехотя я, и все же воспользовался образовавшейся возможностью, чтобы спросить его. «И я хотел попросить прощения у тебя за то, что тебе пришлось...» «Какие проблемы, друг?» — махнул рукой он на меня, сразу поняв, о чем речь. «И все равно...» «Прости», — настоял я. «Тебе пришлось сказать, что я ночевал у тебя». «Какая ерунда! Что не сделаешь для друга?» — улыбнулся мой собеседник беззаботно. «Не ерунда. Спасибо тебе!» — все же продолжил. «Но я хотел спросить. Джина, зачем ты это сделал? Зачем сказал моему отцу, что я ночевал у тебя?» Бьянче ответил только после достаточно продолжительной паузы. Он заменил кружки в аппарате, включил его заново и только тогда подошел вплотную ко мне. И опять его ладонь легла на мое плечо. «Женя!» Я заглянул в его добродушные голубые глаза. «Послушай, твой папа очень беспокоился о том, куда ты пропал. Я сказал, что ты у меня, потому что я так понимаю, твой папа не в курсе о твоих отношениях с Августом». Это простое заявление, произнесенное обыденным невозмутимым тоном, заставило глупого меня подскочить на месте. «Моих отношениях?» Шепотом вскричал я, но Джина остановил меня, сильнее нажав на мое плечо. «Женя, я все знаю. Не притворяйся передо мной. Это же так очевидно. Вы с господином Долей уже давно вместе. Но папе ты боишься сказать почему-то. И очень зря, на мой взгляд. Быть в паре с Августом – это большое счастье и большая честь. Да, здесь у вас, на родине, такие отношения еще не признали. Но в Италии это нормально. Любить того, кого хочется тебе самому. В любом случае, скрываясь, ты в первую очередь оскорбляешь не только себя, но и его. Это не мое дело, но я, как твой друг, считаю, что должен тебе это сказать». «Давно ты знаешь?» — спросил я, чувствуя, как потемнело у меня перед глазами. «И кто еще?» «Никто, кроме меня. Еще в Бельгии господин Доля поговорил со мной и все объяснил. Ведь я не знал, что ты занят, и у меня действительно были намерения в отношении тебя. Но с ним я не могу конкурировать. Да, именно. Он очень ясно в приватном разговоре дал мне понять, чтобы я не приближался к тебе. Я очень расстроился, ведь мне казалось, что это была судьба. Нам с тобой встретиться здесь, у тебя на родине. Я сразу заметил, что между вами что-то происходит. Но думал, что этого хочет только господин Доля, а ты нет. Так мне показалось, и я надеялся, что у меня есть шанс. Но я опоздал, не так ли?» «Да, от таких откровений я даже опустился на стул. Вот оно как. Август еще там, еще в путешествии уже начал предъявлять на меня права, а ведь я просил его не делать этого. Дождаться. Хотел сам все решить. «Женя, послушай, я так понимаю, Август не знает о том, что у тебя проблемы с твоим папой?» Я молчал, а итальянец не дождался моего ответа и продолжил. «Значит, да. Друг, поговори с ним. Если ты будешь умалчивать об этом, то можешь потерять его. Женя, ты хороший, умный и красивый, и он тебя очень любит. Я вижу это, как он смотрит на тебя. Еще тогда, в бассейне, он меня чуть было не разорвал, когда вы все разошлись. Друг, такая любовь бывает очень редко, и ты должен ее беречь. Пойми, родители, это очень важно, очень. Но твой любимый человек еще важнее. Я не сразу это понял, но потом, со временем, присмотрелся. Вы созданы друг для друга, Женя. Даже если ты с этим не согласен». Он вдруг рассмеялся. «Ты еще тогда, в Италии, смущался и краснел, когда я прикоснулся к тебе. Это было очень мило. Под водой. Помнишь? Однако это все ерунда, по сравнению с тем, что происходит между вами». «Да?» Я внезапно вспылил и гневно посмотрел на него, при этом сжав кулаки. «Именно поэтому ты теперь постоянно крутишься возле него?» «Тише, друг, успокойся!» Джина примирительно выставил руки вперед. «Я только хотел немного подогреть тебя. Август так старается, ты же всегда молчишь и игнорируешь его. Нет же ничего плохого в небольшой ревности. Она только способствует любви, понимаешь? Помогает. Если бы ты присмотрелся, то заметил бы, что он часто мне подыгрывает». Итальянец до обиды снисходительно улыбнулся. «Я просто помог вам стать ближе и не хотел ничего плохого. Он мне четко сказал еще там, в Бельгии, и я не нарушаю своего обещания. Как это? Держу границы». «Мы и сами можем разобраться», — буркнул я, остывая. «Он хотел нам помочь. Тоже мне Амур нашелся. Но несмотря на свои обиды и злость, не могу не признать, что козни итальянца сработали. Мы действительно стали ближе. Я уже не в первый раз сам пристаю к Августу, и мне это очень нравится. То, как он улыбается и радуется моей смелости». «Можете, я не спорю, Женя», — примирительно улыбнулся Бьянчи. «Но на что еще нужны друзья? И если ей тебя надо прикрыть перед твоим папой, ты только скажи, я буду рад. Ты мой друг, а Август мой шеф, и вы оба прекрасные люди, очень красивые и очень умные. Я расстроился, когда узнал, что ты занят, но все равно я очень рад, что знаком с вами обоими». Вернувшись в свой кабинет, я уже принял решение. Разговор с Джиной не только напугал и разозлил меня, но и помог расставить все по своим местам. Может быть, он так повлиял на меня, потому что Бьянчи первый человек, кто знает о наших отношениях с моим богом. И, к сожалению, или к счастью, он все понял. Вмешательство, как он сказал, для того, чтобы мы стали еще ближе, безусловно, принесло свои плоды. Но то, как быть дальше, я должен решать сам. Семья для итальянцев всегда на первом месте. Папа и мама – самые важные люди, но и за любовь они готовы бороться не только до первой крови, но и до смерти. Особенно если присутствует между двумя влюбленными настоящая страсть. И здесь уже для них совсем не важно чье-то мнение. Вообще, важны только их личные чувства, их любовь, их персональное сумасшествие. Мой папа итальянец, а значит, что я тоже наполовину итальянец. И снаружи всегда может показаться, что я инфантилен, безрассуден, однако в моей душе иногда пылает такая борьба, которая способна довести не только окружающих меня людей, но и меня самого до совершения импульсивных, необдуманных поступков. И очень вероятно, один из таких поступков я сейчас и совершу. Август постоянно, с самого начала, захватил мою жизнь, взял ее в свои руки, во всем, начиная от моей семьи, продолжая моими друзьями, местом жительства, интересами и временем, которое он на 100% подчинил себе. Моя работа, теперь еще и собака, даже моя одежда, все в его власти. Хорошо это или плохо? Разве так должно быть? Разве не говорят люди о том, что в любых отношениях важно сохранить свободу партнера, не ограничивать его прямо уж во всем? Разве не должны мы уважать друг друга и уважать наше пространство? Или это нормально – потерять контроль над собой и наплевать на интересы своего возлюбленного, чтобы только утешить свое самолюбие? Или это не самолюбие? Или это и есть та самая любовь?